Да, неоспоримо, благодаря новым техническим средствам, распространение вымысла облегчается и расширяется. Но разве не обнаруживаем мы всюду, где жили значительные группы людей, остатки театров и арен, которые способны были вместить 25-50, а то и 100 тысяч зрителей? А разве потом, в средние века, менестрели и трубадуры не странствовали по деревням и замкам? Разве поэты не отправлялись в долгий и трудный путь только ради того, чтобы принять участие в судах любви или поэтических состязаниях? Примечание: суды любви — галантные развлечения при дворах средневековых феодалов. А в городах не собирались толпы не меньше, чем собираются нынче на большие политические манифестации или крупные спортивные состязания, когда представляли мистерии, которые длились по неделе, а то и больше? И разве в те времена, когда крестьяне не умели читать и не существовало кино, коробейники не разносили народные песни, заменявшие романы, и не торговали лубочными картинками, на которых изображались всевозможные истории? Используемая форма, избранное средство передачи не важно. Главное, с их помощью мы получаем вымысел, то, что я достаточно произвольно определил словом «роман» — воссоздание для других живых людей куска человеческой жизни. Семенон под перекрестным огнем. Пять врачей из журнала «Медицина и гигиена» в течение 6 часов задают романисту вопросы. Медицина и гигиена. Основывается ли ваше творчество на бессознательном? Семенон. Да, безусловно. Я должен улавливать дуновение бессознательного. И если упущу момент, рискую, что оно улетучится. К примеру, если в процессе подготовки к роману я заболею и буду вынужден отложить его написание дней на 10, существует большая вероятность, что его придется бросить. Он станет совершенно чужд мне, перестанет волновать меня. И тогда я говорю себе: а почему, собственно, я должен возиться с этим героем или с этой ничего не значащей деталью? Медицина и гигиена. Возникает ощущение, что существуют некие фильтры, затворы, которые необходимо вовремя открыть. Вероятно, бывает и опоздание с включением. Семенон, я способен вот так оставаться в романе 4-5 дней, но не больше 2 недель. Работать нужно ежедневно. Я не могу пропустить хотя бы день, потому что прервется нить. Когда я начинаю роман, то воплощаюсь в главного героя, и вся моя жизнь с утра до вечера и с вечера до утра определяется им. Я в буквальном смысле влезаю в его шкуру. Соответственно, если я на сутки стану самим собой, то потеряю своего героя, а если даже вновь отыщу его в себе, он мне покажется немножко надуманным. Перед тем, как сесть писать роман, в момент, когда я должен войти в состояние, которое называю состоянием благодати, мне в сущности необходимо отрешиться от самого себя, от всего, что составляет мою индивидуальность, чтобы стать идеально восприимчивым, то есть проникнуться чувствами моих персонажей, проникнуться чужими впечатлениями. Вот примерно, приблизительно, в общих чертах, в чем это выражается. Книгу я должен писать как можно быстрее и как можно меньше размышлять, с тем, чтобы максимальным образом работало бессознательное. По сути, если бы я писал роман, повинуясь рассудку, вероятнее всего, он вышел бы чудовищно плохим. Во время написания романа нельзя, чтобы разум вмешивался. Я работаю примерно так же, как большинство художников. Художник, начиная картину, вовсе не знает, к чему придет. и постепенно в